Глава 1738. На заснеженных вершинах гор закипало сражение могущественнейших из адептов. Даже несмотря на то, что они в полной мере обладали контролем над своими техниками и стилями, и ни малейшей капли энергии или терны не просачивалось в окружающий мир, воздух все равно дрожал. Попросту из-за того количества силы, что бурлило в их жилах. Арнин дрогнул и съежился. Даже живя в стае сынов Феденрира, он не всегда имел возможность понаблюдать за подобной битвой. «Нам не надо помочь?» — спросил он робко. «Хаджару?» — не сразу поняла Латея, а затем немного плотоядно улыбнулась. «Смотри, оборотень, а потом подумай, стоит ли тебе пытаться нас обмануть или подставить?» Арнин вновь посмотрел на плато, где стояли четверо. Братья Гастон, Астон и Бастон обладали достаточной славой, чтобы их узнавали в любых уголках гор. И все же безумный генерал вышел против них в одиночку. Старший Гастон с булавой, чье навершие выковано из волшебного металла, обладал стилем и техникой, позволявшим ему расколоть любую поверхность, к которой булава прикасалась. Не было ни единого смысла блокировать такие удары, а те адепты, что решали испытать удары старшего брата на себе, либо лишались оружия, либо еще хуже. Арнин с трудом верил своим глазам, когда Хаджар, пусть явно и с трудом, но уходил из-под каждого титанического взмаха в самый последний момент, но сам все еще не совершил ни единого удара мечом. Астон, средний брат, прослыл огненным духом, а его топор, подобно проводнику расплавленной ярости сердца земли, мог посоперничать с умениями Албадурта. С каждым взмахом оружие Астона низвергало потоки лавы, превращая застывшую гладь поля брани в коварную реку огня и льда, не поддающегося противоположной стихии. Немногие бы выдержали подобный натиск, даже сражаясь Астон против них в одиночку, а тут вместе с братом. Но Хаджар легко и плавно двигался по переменчивой местности, едва заметно отталкиваясь то от льдин, то, казалось, от языков пламени. Его шаги оказывались быстрее ударов стали, а сам он будто иногда оборачивался эфемерным ветром. Младший брат Бастон потрясал секирой, а его техники и терна ощущались тверже камня тех гор, на которых сейчас разворачивалась сцена битвы. Где бы ни опустилась секира, там земля содрогалась до самого основания, а лава и лед мгновенно оборачивались в безжизненный камень, сдаваясь под неумолимым натиском. В небе витало тревожное напряжение, а ветер уже начал шептать о битве, которая еще долгое время будет подпитывать сплетни и кривотолки в безумце. Хаджар, прослывший мечником ветров, все так же безмятежно двигался между атаками братьев. Крепко сжимая синий клинок, он словно бросал им вызов своей хладнокровной непокорностью. Он плыл сквозь горнило схватки, а движения его ног напоминали жестокий танец, и каждый шаг, пусть и звучал неуловимым шепотом ветра, обещал принести с собой бурю, и она не заставила себя долго ждать. Хаджар и Гастон в очередной раз бросились друг на друга, подобно разъяренным медведям, разбуженным посередине зимы. Но на этот раз генерал все же взмахнул мечом. Вихрем яростной стали снега и буйства стихии закипела их битва. Клинок Хаджара пропел на крыльях ветра, создавая симфонию разрушения, от которой вокруг него закружилась пурга, и ледяные отблески полыхнули на стали. Гастон вскрикнул, когда на его теле зазмеился длинный порез, и кровь брызнула во все стороны, но лишь крепче сжал зубы, а его глаза полыхнули яростью. Он взмахнул булавой, вкладывая в удар первобытную мощь, и та рассекла воздух с ревом ненасытного грома. Хаджар же, обернувшись едва видимым глазу миражом, буквально проплыл в сторону от разрушительного удара. Тут же топор Астона, оставляя за собой огненные реки, извергающимся вулканом опустился в рубящем ударе на голову генерала. Хаджар же легко оттолкнулся от закипающей земли и отлетел в сторону, ненадолго сливаясь с ветром, несущим его в своих объятиях. Лава, устремляясь следом за беглецом, шипела и плевалась, но ее попытки заключить добычу в пылающий саркофаг так ни к чему и не привели. Арнин хотел было выкрикнуть слова предостережения, генералов уже поджидал Бастон, но и это оказалось ни к чему. Секира младшего брата лишь рассекла воздух и обрушилась на танец льда и лавы, превращая поле боя в капкан, который должен был растерзать любого адепта, но лишь стал своего рода демонстрацией ловкости и умений генерала. Четыре воина схлестнулись в водовороте бушующей ярости стихий и стали, а их битва заставляла дрожать не только сердца, но и горы. И все это время Хаджар лишь парил между братьями, оборачиваясь призрачной дымкой и миражами ветров. Большего глаза Арнина увидеть не могли. И тут внезапно все застыло. Казавшийся прежде хаотичный и бессмысленный танец безумного генерала стих. И только сейчас Арнин понял, что прежде воины стояли тремя вершинами треугольника, заключившего в ловушке Хаджара. Теперь же тот заставил братьев выстроиться в линию, а сам встал с ними лицом к лицу. С трудом дышал Гастон, на чьей груди зияла рана, но не менее тяжело давались вздохи и его младшим братьям. И тут раздался рев. Сначала могло показаться, что это какой-то зверь, но затем пришло ясное осознание гнева приближающегося шторма. Синий клинок, порождая неистовый гром, прорезал пространство, оставляя за собой дугу ослепительного синего света. Буря снега, льда и ветра закружилась вокруг мечника, а затем вихрем необузданной ярости обрушилась на противников. Трое братьев мгновенно оказались поглощены штормом, и безвольными осенними листьями их разбросало в разные стороны. Их ослабевшие руки, покрывающиеся бесчисленным множеством глубоких ран, не смогли удержать оружие. Разлетевшись в разные стороны, они могли лишь со стоном пытаться призвать защитные техники, но ярость ветра была неумолима. И тут все внезапно стихло, замерло. Ветра ушли, оставив после себя лишь легкие снежинки, нежно укрывавшие землю, уставшую от стремительной, но жуткой схватки адепта уровня пиковых небесных императоров. Хаджар стоял перед окровавленными телами. Он все еще сжимал обнаженный синий клинок, совершивший всего два удара. В глазах безумного генерала не отражалось ни радости победы, ни триумфа, только легкое сожаление. Тела братьев дернулись в последний раз и замерли. Расколотые вдребезги булава, расплавленный топор и осыпавшаяся песком секира. Вот и все свидетельство некогда сокрушительной мощи троицы. Хаджар взмахнул мечом, стряхивая на снег брызги алой крови, после чего убрал клинок в ножны и низко, со всем уважением и почестями, поклонился ушедшим к праотцам воинам, как равным себе по духу, воле и силе. «Пусть вас встретят хлебом, медом и песнями тризны», — прошептал он нужные слова, после чего повернулся к остальным. Никто из пятерки лисов не был поражен увиденным. Они прекрасно отдавали себе отчет в том, насколько сильнее стал Хаджар за прошедший век. Скорее всего, случись битва с орденом Ворона сейчас, и безумный генерал, пусть и выложив все свои козыри и используя предел возможностей, смог бы, если и не в одиночку одолеть весь орден фанатиков, то в значительной мере сократить его поголовье, включая и мастера. «Надо уходить», — коротко произнес Хаджар, будто и не сражался только что с тремя горцами. «Согласен», — Шак спрыгнул с табуретки, где сидел все это время, и вышел за предел пещеры. «Не думаю, что эти трое обладали такими же способностями к слежке, как наш новый знакомый, так что, скорее всего, кто-то поделился с наемниками информацией о нашем местонахождении». Хаджар кивнул и повернулся к волшебнику. «Артеус, мне нужно 5 минут», — только и сказал маг. «Понял», — снова кивнул генерал, после чего подошел к Арнину. Сверкнуло лезвие ножа в руках Хаджара, и кровь закапала на снег. «Пока нас объединяет общая цель, мы ближе братьев и вернее псов», — произнес он слова универсальной кровавой клятвы и протянул руку Арнину. Волк немедля повторил жест, а затем и сказанное. Хаджар отнял ладонь и позволил ране затянуться, после чего, дождавшись сигнала Артеуса, взмахнул мечом и рассек пространство, открывая ставший уже привычным для лисов путь по тропам ветра. Один только Арнин едва не простился с обедом, когда тропа вывела их на противоположный склон. Он с недоумением посмотрел на лисов, а затем на покинутое ими плато. «Почему мы...» — перебил его Шак. «А то все пропустим». И тут в очередной раз оборотень на мгновение подумал, что глаза подводят его.